Наша жизнь — это Бог, наша радость в Иисусе, наше счастье лишь в Нем, только в Нем. Неразрывно в едином священном союзе за Христом мы пойдем. За Христом мы пойдем. Бог наш Царь и Отец, Он хранитель наш верный, лучший друг пору горя и слез. В нем любовь бесконечна, и нет перемены. Лучше моря, но ярче солнца и звезд. В нем любовь бесконечна, и нет перемены. Лучше моря, но ярче солнца и звезд. Иисус, вот наш вождь, часть осветы, через всю жизнь имя то пронесем. Без вины осужденный за нас был распят он. Стыда мы его пойдем. Без вины осужденный за нас был распят. То ли жизнь, то ли смерть, даже ужас мучений, нет ничто, имя то.